они наскоро перекусили. Решено было, как и предлагал монах, воды и пищи с собой не брать, возапастись достаточным количеством свечей и лучин. Главное было выйти под землей за пределы слободы. Лишь вряд ли можно было натолкнуться на охрану, хотя они не могли исключить, что существуют дежурные конные разъезды. Если царица не сможет идти сама, то полагали нести ее на руках попеременно. Дженкинсон признался, что у него под камзолом спрятана банка с сонным зельем. Коль придется наткнуться на часового, его следует скрутить и усыпить. Поднялись в светлицу. Марфа сидела на кровати, но ее было не узнать. До этого ей прикладывали к голове и ногам лед, как велел английский доктор, и обильно поили жидкостью из фляги, приготовленной бомели. Лицо царицы потемнело, казалось, она постарела на 40 лет, и этим сказано все. Марф почти не понимала, что произошло и где она находится. Ее укутали в теплые одежды и предложили отправиться в путь. Она не возражала, но самостоятельно передвигаться не могла. Смятение и ужас охватили заговорщиков. Помолясь, отец Памва подхватил легкую, как пушинка, царицу. Анна Кашинская пока спрятала Арефу Неопалимова в сокровенной молельне, где до этого находился Памва. Варин так и не приходил в себя. В бреду ему виделась нитка, спускавшаяся с неба. Он хватался за нее, чтобы вырваться из кровавого болота, но она обрывалась. Срочно нужен был врач. Подземные путешественники стали спускаться вниз. Простившись с невольными искателями приключений, княгиня Кашинская послала мальчика Митю за бомели. От старого кивала и Дмитрия внук унаследовал способность пробираться при желании незаметно и также незаметно доставлять по месту назначения необходимых людей. Английский доктор не решился явиться сам, слишком было опасно, но прислал свою жену с точными указаниями, как помочь больному. Бывшая придворная дама Елизаветы I не говорила по-русски, а Анна не знала по-английски. Объяснялись по латыни. Главный совет Бомелии был не лечебного свойства. Он умолял срочно вывести Арефу в укромное место и подальше от слободы. И тогда, уверял он, всех их ждет долгая жизнь. — Я здоров, — вдруг очнувшись, вступил в разговор боярин. — Это хорошо, — успокаивала его княгиня, как ребенка, и он уже закрыл воспаленные глаза. Анна обещала англичанке сделать все возможное, как можно скорее. — Слава Богу! — повторяла та с беспокойством и крестилась по-своему. Тем временем, когда спускались в подземный лестничный лаз, мрачное состояние духа преследовало монаха, и особенно английского посла. Загубили они царицу по недомыслию и чрезмерной вере в чудеса, оказавшимися происками бесовскими. Дженкинсон, весьма утомленный бессонной ночью и утренними происшествиями, старался вернуть своим мыслям здравый ход. Его королева, Елизавета I, могла иметь в виду что-то совершенно иное, давая распоряжение позаботиться о царской невесте. А он, старый дурак, не счел нужным переспросить и уточнить. И уже здесь, в Москве, написать письмо к ее величеству с просьбой дать подробные инструкции. «Как можно рационально трактовать события?» — спрашивал себя капитан, углубляясь во тьму. Здесь явно был каприз неуравновешенной девушки. Ее выдавали за царя, который был намного старше и, возможно, ей неприятен. Она проявила своенравие, закусила у дела, напридумывала стрекороба, и нашлись не только поверившие, но и принявшиеся за дело. А что в итоге? Марфа лишилась чудной красоты и здоровья. И кого теперь винить? Человеку свойственно ошибаться, но разве от этого легче? А главное, кто будет расплачиваться за ошибки? Глава 32. Предсказание юродивого. В одном из западных источников я прочитал, что